Глава 11. Знакомство с империей. Радости графа Мостера не было предела, когда я подарил ему информационные кристаллы работорговца. Оказалось, при штурме контрабандисты уничтожили все банки данных у Искина станции. На кристаллах купца нашлась информация намного интереснее, причем она проливала свет на очень многие скрытые процессы в империи. Да и внушительное количество влиятельных людей там тоже фигурировало. Именно поэтому сообщение о взятии мною в услужение, кроме пиратов еще и псионов, не вызвало у него сильного возмущения. Так, слегка поморщился и только. Видно, в полученных данных он нашел гораздо больше полезного. Сведения об освобожденной семье адмирала графа тоже порадовали. Он даже был знаком с его женой. Так что свои дивиденды с нашей авантюры Мостер тоже получит. Покидать станцию мы не могли. Небольшая охрана не справилась бы с ее защитой в случае возвращения контрабандистов с подмогой. Хорошо, что здесь обнаружилась мощная установка галактической связи. Отлично, пираты устроились, раз имеют такое оборудование на базах. Выйдя на прямую связь с императором, граф подробно доложил о событиях. Я, конечно, при этом не присутствовал, но дух подглядывал за двоих. Император одобрил все действия графа и даже задним числом пообещал подписать документы на мое родство с графом. Вариант с такой подставой государю очень понравился. Тем более ему понравились мои действия при обороне яхты от пиратов. Через пару дней из прыжка недалеко от станции вышла имперская эскадра из 6 кораблей во главе с крейсером. База контрабандистов располагалась достаточно удобно. Армейцы посчитали, что ее использование в качестве дополнительного поста в этом направлении вполне соответствует их интересам. Мы легко сдали свои полномочия армии и на 3 кораблях отправились в столицу. Мостер оформил 2 моих захваченных корабля как трофей. Для аристократов империи, имеющих собственные небольшие вооруженные силы, такое вполне допускалось. Правда, не каждый из них владел боевым кораблем. За оставшееся время в пути мне удалось провести полный курс лечения сыну императора. Мы договорились, что пока он продолжает процедуры в реаниматоре. После прибытия домой, когда его заставят пройти полный курс обследования, мальчику надо упирать на то, что стресс от встречи с пиратами помог справиться с болезнью. Парнишка серьезно пообещал хранить тайну излечения. Наивный. Клятва секрета и так не даст ничего рассказать. Прошедшего времени хватило, чтобы мои адептки сдружились с другими членами нашей команды. Те и так подозревали, что совет кланов не просто так и не за красивые глаза разрешил мне создать новый клан. Теперь же они были полностью уверены во мне, как руководители первой делегации конфедерации короны, направленной в империю. Дикие псионы, поступившие на службу, преобразились кардинальным образом. Они на самом деле что-то могут делать в своеобразной магии жизни, по крайней мере, со своими телами. Уродливые жабы превратились в красивых представителей людского племени. Их отличный от других людей своеобразный внешний вид только помогал им в этом. Я пока не знаю, как они жили и воспитывались на родной планете, но роль идеальных слуг для меня и адепток бывшие рабы играли просто великолепно. У меня с духом есть подозрение, что они привыкли подстраиваться под мысли других людей, чтобы как можно незаметнее вписаться в обстановку, и сейчас также продолжают действовать. Бывшие пираты превратились в личную армию аристократа империи. Из-за влияния клятвы их психоматрицы под моим воздействием и руководящими указаниями постепенно претерпевают незаметные изменения. Фактически по прибытию в столицу я представлял собою почти типичного аристократа со всеми необходимыми атрибутами. Некоторые из этих атрибутов, типа военного корабля и псионов в услужении, ставили меня в первые ряды вельмож государства. Это обещало для выскочки некоторое количество неприятностей в будущем. Любая аристократия не любит неожиданное появление в своих рядах новых привлекательных личностей. Столица империи производила впечатление. Я никогда не бывал в столицах развитых миров. Отец старался пока не лезть в большие империи. Мы работали в окраинных государствах исследованного пространства. Наверное, столица империи походила на мертвый мир в период его расцвета. Многоярусные башни, связанные крытыми переходами на многих уровнях, создавали картину своеобразного муравейника. Смотреть на такое нагромождение строений для меня и моих подопечных было непривычно. Насколько видно с орбиты, вся планета представляла собой сплошной город, разделяемый на кусочки небольшими зонами растительности. Климат здесь очень мягкий и теплый. Не зря для столичного мира выбрали именно эту планету. В системе было не протолкнуться. Кроме десятка обособленно расположенных на окраине огромных боевых станций, здесь присутствовали и с полсотни гражданских станций, терминалов, иногда по размеру превосходящих даже военные. В окружающем пространстве туда-сюда шныряли тысячи кораблей и корабликов. Поскольку колонну возглавляла яхта императора, местные диспетчеры освободили нам путь до самого крупного столичного терминала, расположенного на орбите планеты. Оставив корабли возле него, я со всеми псионами и парой десятков боевиков пса в качестве личной охраны спустился на челноке в один из наземных космопортов. Проводником выступал челнок графа Мустера с сыном императора на борту. Как ни странно, встречал нас сам император. Мощный мужчина, на вид лет 30, явно следил за собой и не пропускал спортивные тренировки. Толкнув при встрече небольшую речь о дружбе между государствами для огромной толпы корреспондентов и других представителей местного мира, император быстро увел гостей на свой системный кораблик, который больше походил на небольшой эсминец, чем на планетарное средство перемещения. Как сообщил граф через комп, император приглашает всех в загородную резиденцию. Оставив слуг и охрану на судне императора, граф повел гостей из конфедерации дальше. Император с сыном уже успел исчезнуть, пока мы разбирались с сопровождением. Резиденция больше напоминала старинный замок, чем новую постройку. Разве что рва и стен не хватало. А так, один в один. Мостер пояснил, что здание построено совсем недавно и проектировалось по одному из образов в фильме на историческую тему. Здесь император принимает некоторых гостей. Прием в этом месте – показывает хорошее отношение императора к приглашенным людям. От посадочной площадки через небольшой ухоженный парк граф привел нас ко входу в здание. Охрана проверила специальными сканерами нашу десятку и пропустила внутрь. После небольшого коридора мы попали в приемный зал. Император в очередной раз оказал нам неслыханное уважение, встречая нас вместе с дочерью и сыном. Граф по очереди представил гостей имперской семье. Похоже, Мостер не поскупился на комплименты, подробно описывая недавние события, да и сын, наверное, кое-что рассказал о наших приключениях. Только дочь императора почему-то не отрывала взгляд от пола. Ее аура находилась в очень спокойном состоянии, чуть переливаясь холодными голубыми цветами. Наверное, такое состояние как-то связано с болезнью после перенесенного отравления. Граф Мостер и раньше упоминал в разговоре о каких-то особенностях дочери государя. Аура хозяина просто переливалась цветами радости и доброжелательности. Правда, длилось это до момента представления ему Беты Камарона. Вот и не верь после этого в мгновенную любовь. Едва их взгляды встретились, аура императора и аура девушки мгновенно окрасились в золотистые цвета. «Шеф, развейте меня на этом месте, если это не любовь. Что делать?» «Ну, не мешать же. Вон между ними уже такой энергетический мост выстроился, что скоро можно будет обычным взглядом это увидеть». Ох, что-то мне это напоминает историю моей бабки. Та тоже один раз попала в свите хозяина гнезда на прием к государю, да так у него и задержалась до собственной смерти. Опасное это место окружения императора. Обычно врагов у таких людей слишком много. Достать родных – самое лучшее блюдо для какой-нибудь мести». Хозяин замка оказался сильным человеком, только его долгий открытый взгляд в глаза девушки рассказал ей о вспыхнувших чувствах больше любых слов. Как люди понимают друг друга в таких случаях без магии, для меня вообще темный лес. Наверное, существует в мире еще что-то необычное, кроме нашей магии. Император быстро взял себя в руки и поблагодарил нас за помощь в спасении сына и другие военные действия. Члены делегации, не входящие в мой клан, испытали настоящий шок, когда узнали, что я дальний родственник графа Мостера и сам к тому же имперский граф. Лиена и адептки уже слышали о придуманной графом комбинации с племянником, поэтому совсем не удивились. Император пригласил гостей на ужин и сам провел в обеденный зал. Невиданное по местным меркам уважение. Живые слуги мотались, как метеоры, накрывая стол. За едой меня ожидал еще один сюрприз. Ничего не поделаешь, попалась же такая влюбчивая семейка, да еще с непонятными особенностями. Вообще-то ничего не предвещало такого сюрприза. Расположились мы за столом напротив семьи императора и графа Мостера. С одной стороны у меня сидела Лиена, а за нею адептки. С другой стороны – сектар Бета и Лист со Скарой. Я в основном следил за переглядываниями императора с Бетой. И если бы дух не наблюдал за остальными, возможно, случились бы неприятности. Напротив сектара сидела дочь императора Тассина. Когда она оторвала взгляд от пола и встретила взгляд сектара, я просто не заметил. «Шеф, по-моему, у нас еще одна влюбленная пара образовалась». Посмотрел по подсказке духа на сектара и дочь императора. Эта парочка, не отрываясь, смотрела друг на друга. С сектаром все ясно. Похоже, взгляд молодой девушки пробил его многослойную броню, приобретенную от множества фанаток после многочисленных побед на соревнованиях. А вот с девушкой творилось что-то непонятное. Золотистое свечение любви словно взорвало ледяное спокойствие ее ауры. В структуре энергетического поля стали разворачиваться многочисленные спирали магических каналов. Если бы не изматывающие тренировки с мамой Кристой, я бы не догадался, что это спонтанная инициация мага. Что может произойти дальше в неподготовленном месте, я примерно предполагал, поэтому применил пока единственное мощное средство, доступное мне для такого случая. Чтобы погасить начавшийся процесс, набросил на принцессу заклятие заморозки из арсенала вампира. Оно снижает до минимума эмоциональное состояние, но и на других мыслящих действует так же. Подавить золотистое свечение любви не получилось, не тот уровень энергии, а вот спонтанную инициацию удалось затормозить. Плети еще не развернутых магических каналов послушно свернулись в ауре в кокон и втянулись в тело девушки. Судя по всему, в компе девушки имелся встроенный индикатор контроля состояния, и отец с беспокойством поглядывал в ее сторону. Удивленная девушка легко пришла в себя. Возможно, аналогичные вспышки у нее уже наблюдались, но это, спровоцированное сильным потрясением от влюбленности, могла пробить последнюю преграду, отделявшую ее от спонтанной инициации. А вот дальше могли бы быть варианты. Не понимаю, как ей удавалось балансировать на такой острой грани, отделяющей ее от смерти. Потрясающее самообладание. Если бы девушке удалось справиться с процессом самостоятельно, в чем я сильно сомневаюсь из-за внезапности такого состояния, то на свете появился бы еще один маг в полностью немагической семье. Если бы она не справилась, что более вероятно, то в зависимости от приобретенных магических каналов, все в этом зале сгорели бы заживо или расплылись бы лужами по полу, или еще что-нибудь произошло. То, что ей помогли справиться с чувствами со стороны, девушка осознавала. Слишком сильным оказался приступ непонятной болезни, преследующий ее после отравления. Похоже, наткнувшись на мой внимательный встречный взгляд, Тасина поняла, что это я как-то повлиял на ее состояние. Все-таки я псион со стороны и могу иметь собственные способы воздействия на окружающий мир. Возможно, через комп дочь сообщила выводы отцу, поскольку император тут же перевел взгляд на меня. Пришлось чуть наклонить голову, подтверждая выводы девушки. За столом сразу воцарилась непринужденная атмосфера. Дочь императора стала принимать живое участие в разговорах. Похоже, повторных вспышек так называемой болезни у нее обычно не бывает. Интересно узнать, как девушка гасила предыдущие попытки инициации. После ужина слуги развели нас по гостевым помещениям. Что интересно, нам с Лиеной выделили одну комнату. Отдохнуть мне Мостер не дал, сообщил через комп, что император хочет поговорить. Мне бы тоже следовало перекинуться с ним парой словечек по поводу его дочери. «Присаживайтесь поближе», – распорядился государь, когда я вошел в кабинет. Император сидел не за столом, а у стены в кресле за совсем небольшим столиком. Тут же стояло такое же кресло. Ну не обижать же хозяина. Сел рядом. «Итак, у меня накопилось именно к вам несколько вопросов», – начал он. «По моим данным, вы появились в конфедерации по приглашению главы одного из торговых кланов. За короткий срок доросли из обычного телохранителя до главы нового клана. При этом отдавили очень много больных мозолей у весьма влиятельных людей планеты. Насколько понимаю, вас вывели сюда, чтобы избежать возможной смерти со стороны противников. Своеобразные клановые законы работают в этом случае на вас. Это политика. Теперь, что касается остального. Вы владеете на высоком уровне техниками, характерными для псионов конфедерации. Как доложил граф и подтвердил капитан-стажер, у вас есть сертификат управления военными судами, то есть вы уже где-то прошли обучение на управление космическими кораблями, по крайней мере среднего класса, иначе искин корабля не допустил бы вас к управлению. Кроме того, у вас есть хороший опыт по штурму кораблей. Впятером захватить эсминец – это надо уметь. До этого вы умудрились за пару уроков освоиться с экспериментальными штурмовиками и прекрасно показать их возможности в прямом столкновении с пиратами. Во время этих приключений неожиданным образом, как донесли врачи, исцелился мой сын. Есть у меня серьезное подозрение, что не обошлось и здесь без вашего вмешательства. Это подозрение лишь подкрепил случай за столом с дочерью. Все вспышки болезни она обычно гасила истерикой. В этот раз ничего подобного не случилось. Лучшие ученые, медики, какой уж год ничем не могли помочь ни моему сыну, ни дочери, а вам каким-то непостижимым образом это удалось. Даже если вы псион, война и медицина – это слишком различные понятия, тем более, что по документам вам всего 16 лет. Кругом сплошные парадоксы, вам не кажется? Умный мужик на предположениях и некоторых фактах построил вполне жизнеспособную теорию. Уважаю, правильный человек во главе империи – это половина победы в любых конфликтах. Нет ничего парадоксального. Задумчиво посмотрел я на хозяина кабинета. Врать не хотелось, но рассказать ничего нельзя. Скажем так, меня готовили к управлению с раннего детства. Наша семейка много чем владеет. Учился всему экстерном, возможности псиона и не такое вытворять позволяют. Среди родственников нашлись и медики, которые заставили тоже кое-чему научиться. В некоторых областях наша наука немного опередила ваш уровень, так что нейтрализовать последствия отравления ваших детей у меня возможность есть. Если сын вылечился окончательно, что наверняка подтвердили ваши врачи, то с девушкой еще будут проблемы. Видите ли, болезнь вашей дочери не лечится. Вообще. Я очень хочу посмотреть на тот яд, которым травили вашу жену и детей. Еще бы ты не хотел. Возможность сделать мага из обычного человека, которым изначально являлась девушка, это дорогого стоит. К сожалению, повара, готовившего еду, убили до того, как до него добралась моя служба охраны. Сам очень хотел с ним поговорить. Грустно качая головой, ответил император. Ту рыбу ели все гости, и с ними ничего не случилось. Яд так и не смогли определить. Ни один анализатор его не обнаружил. Жене не повезло. Блюдо оказалось очень вкусным. Она съела слишком много. Очистить организм от отравления не удалось даже в реаниматоре. Дочь съела совсем немного, и ее удалось спасти. Непонятные оцепенения организма врачи посоветовали избегать с помощью постоянного самоконтроля, а когда это невозможно, давить с помощью вспышки истерики по любому поводу. Значит, излечить дочь невозможно? «Способов лечения этой болезни мне неизвестно», – усмехнулся я. «Но есть более выгодный вариант. Надо ее просто использовать. Дело в том, что отрава каким-то образом пробудила в организме вашей дочери спящие в обычном человеке на генном уровне псионические возможности, а вот управлять ими можно научиться». «Получается, моя дочь псион?» – удивленно воскликнул император. Но я же приглашал на ее обследование, в том числе и псионов. Они ничего не обнаружили. Ваши псионы сильны в медицине, наверное. Ее же возможности немного в другой области. Да и к тому же, до последнего времени они лишь формировались, и обнаружить их без специальных знаний не так-то просто. В моем мире есть такой опыт. Мы знаем, что делать в таких случаях. Нужно провести специальный ритуал и подчинить разуму просыпающиеся возможности псиона. Выглядит это как древний шаманский обряд, но действует, пояснил я императору. И ты сможешь провести такой обряд? В глазах императора так и горел огонек надежды. Могу, но это тайна семьи и клана. Если вы согласитесь не подглядывать, то я его проведу. Вообще-то это желательно сделать как можно быстрее. Скоро приступы будут учащаться, и удерживаться девушке на грани гибели будет все труднее, предупредил я собеседника о последствиях. Думаю, для спасения дочери он и сам согласится скакать с бубном вокруг нее, а не то, что не подсматривать. Когда сможешь это сделать? Переходя на деловой и доверительный тон, подался вперед император. «Лучше сегодня. У меня есть некоторые способности видеть происходящее вокруг немного по-другому. Так же, как вы влюбились в некую девушку по имени Бета, ваша дочь влюбилась в парня по имени Сектар, «И с этим даже я ничего не могу поделать», – сбил я императора с делового тона. Несмотря на его самоконтроль, покрасневшее лицо выдавало с головой состояние мужчины. Даже можно на ауру не смотреть. «Что нужно от меня?» – вздохнул он, быстро взяв себя в руки. «Любое небольшое помещение, лучше где-нибудь в подвале. Там должна быть большая ванна или бассейн, и нужно принести туда же какой-нибудь старинный подсвечник со свечами. Мне нужен где-то час времени, чтобы подготовить ритуалы грамм 50 крови девушки», – пояснил я. «Вроде есть в подвале комнатка с бассейном. Точно есть. Свечи и подсвечник найдем в музее. Будут в резиденции через час. Кровь Тосины врачи возьмут сейчас же», – пробормотал он и сразу начал отдавать распоряжение слугам. Один из них провел меня в подвал и показал помещение. Нормальная небольшая купальня вполне подойдет для ритуала инициации, тем более ниже этажей никаких нет. Лучше перестраховаться, а вдруг у девушки проснется канал стихии земли. Уже через десяток минут у меня оказалась ее кровь. В данном случае единственный доступный материал для создания работающих рун. Сложный магический контур из заклинаний инициации я вряд ли удержу. Сил может не хватить. Маг я еще довольно слабенький. Кровь девушки – отличный якорь для заклинаний, не даст им расползаться и в то же время будет отличной защитой от магических всплесков в процессе ритуала. На всякий случай разрисовал кровью на полу многолучевую звезду рун всех стихий. Один луч упирался в бассейн, стихия воды, второй – в подставку со свечой, огонь, третий уходил в стену, земля, четвертый смотрел в пустое пространство пола, это у нас будет воздух, пятый указывал на обычный зеленый листок, сорванный с куста перед резиденцией, это будет жизнь, шестой смотрел на косточку, символ смерти. На седьмом луче буду стоять я сам. Дух и разум как раз неплохие символы разума. Для крови луч не нужен. Сами руны укажут на кровь, поскольку ею и нарисованы. Весь рун я знал хорошо, и не важно, что еще ни разу не проводил такой ритуал. Главное не ошибаться в последовательности наложения. Остальное организмы, каналы самого мага сделают сами, накладываясь на сетку указывающих рун. Когда окончил подготовку, сообщил императору. Тот сам привел дочь и оставил нас от них. Я видел по ауре, как беспокоилась и смущалась девушка. Ей пока с трудом, но удавалось самостоятельно гасить всплески инициации, да и моя заморозка помогала. Надо подбодрить девушку или отвлечь. Но это уж как получится. К сожалению, по ауре характер точно не прочтешь. Определяется лишь состояние человека. «Ну что, подопытная, боишься?» – усмехнулся я, глядя прямо в ее глаза. «Еще как!» – кивнула та, смущенно пряча взгляд. «Я так понимаю, врачи уже много раз пытались тебя излечить, и ничего у них не получалось», – констатировал я. «Да», – кивнула девушка, – «но отец сказал, что у тебя есть какие-то возможности, и, судя по случаю на ужине, кажется, ты что-то можешь». «Тебе кажется или ты уверена?» – сразу заинтересовался я. «Возможно, придется дополнить руны». «Кажется, уверена», – тихо пробормотала девушка, по-прежнему не поднимая глаз. «Рисунок на полу видишь? Вон у стены баночка с краской. Лови на комп картинку. Сейчас будешь рисовать». Стал я раздавать указания, и попутно дух вывел ей на линзы рисунок. Девушка легко послушалась и занялась делом. Руны выглядели сложными. Дух четко показывал ей прямо на полу, куда должна ложиться краска. Девушка увлеклась, что мне и нужно. Пока она, рисуя, ползала по полу, начал накладывать на нее контуры привязки к уже готовым рунам и своими вампирскими методами, влияя на кровь, вводить ее в транс. Когда последняя составляющая рун уже была закончена, приказал девушке раздеться и ложиться на самый центр рисунка. Фигурка у нее нормальная, видно, врачи заставляли тренироваться. А вот увлекаться рассматриванием чужих фигур не стоит. Так ведь красивая. Я красивее, или ты будешь спорить? Ты красивее, но ведь ты псион и тренировалась силой с детства, а она обычный человек, по крайней мере, была им до сих пор. Лена, мой шеф почти всю жизнь провел среди красавиц. Ведьмы, вампирки, эльфийки, да и вообще все магички просто помешаны на красоте. Он почти разучился обращать внимание на красоту. Здесь он лишь указывает на факт, что обычная девушка красива, так что ревновать не стоит. От тебя он в любом случае никуда не убежит. То-то же. Ладно уж, смотри на других, разрешаю. Фигурка у нее приличная, да и на лицо девушка хороша. Странно, что-то есть у нее общее с сектаром. Борьба закаляет. Сектар боролся со своим организмом, Тасина боролась с болезнью. Они, похоже, две половинки целого, только рот разный. Активировал последнюю нарисованную девушкой руну «Ведьмин круг» и сбросил с нее заклинание заморозки. Вихрь в ауре девушки стал разворачивать свернутые до этого магические каналы. Даже интересно, я должен добраться до отравителей. Просто поразительно. Вода, огонь, земля, воздух, жизнь, смерть, разум и вдобавок ведьма. Полный набор магических каналов. Сильного мага не получится, но ведь полный набор. Артефактор выйдет просто замечательный. Наконец стихии, бушевавшие в звезде рун, стихли, и Тасина пришла в себя. «Что случилось?» – чуть слышно прошептала девушка, с трудом поднимаясь с небольшого ровного пятачка мокрого пола. Вокруг, в ограниченном звездой рун пространстве, царил хаос. Пластобетонное покрытие вокруг смялось, как простая бумага. Кое-где виднелись оплавленные и потекшие, как воск, куски стены. На месте листика прямо из пола рос большой куст. Корень, как картонку, пробил основание и ушел далеко в землю. Наконец, окончив обозревать разрушение и вдруг обнаружив, что стоит совсем голая перед молодым парнем, она, покраснев как помидор, попыталась прикрыться руками. «Да ладно, что я девушек раздетых не видел?» – махнул я рукой. «Неприятно стоять так перед мужчиной», – поежилась она. «Что произошло? Где одежда? Почему я себя как-то не так чувствую?» «По порядку», – ободряюще улыбнулся я. «Важно чувствовать не то, что ты стоишь голой перед мужчином, а то, что ты красива и должна осознавать собственную красоту. Тогда никакие взгляды смущать не будут. Все, что видишь вокруг, натворила ты сама, подчиняя болезнь. Точнее, теперь это твои силы псиона. Одежда вон лежит спокойно у стеночки. Если бы ты ее не сняла, осталась бы от нее кучка пепла. А чувствуешь себя непонятно потому, что у тебя добавились другие чувства. Владеть ими ты пока не можешь, но ведь ощущаешь. И уже можно одеться?» Чуть смелее взглянула на меня Тасина. «Можно, но как по мне, так без одежды ты смотришься великолепно. Правда, жена у меня ревнивая и с большим трудом, и после длительных уговоров разрешила мне на тебя смотреть в таком виде». «Прибью. Я тебе припомню длительные уговоры. Нет, не прибью. Лучше буду целыми ночами мучить». Девушка покраснела, но все же собралась и уже спокойно добралась до одежды и привела себя в относительный порядок. «Что дальше?» – поинтересовалась она, не зная, что делать. «Дальше надо учиться использовать то, чем тебя наделили враги, сами не понимая, что делают. А теперь иди, обрадуй отца, который уже давно стоит за дверью», – подбодрил я Тасину. Дух давно доложил о присутствии императора в коридоре. Контур защитных рун хорошо оградил внешнее пространство, так что даже автоматика резиденции ничего не зафиксировала, хотя внутри бушевали штормы стихий. «Учить будешь ты?» – обернулась она уже прямо перед дверью. «Больше некому», – развел я руками. «А как же жена?» – хитро усмехнулась девушка. «А она будет учиться вместе с тобой. Я ей припомню кое-какие обещания. Мало не покажется». «Злопамятный ты муж. Я уже забыла, что там тебе пообещала». «Тасине нужна подруга. В соревновании магия изучается быстрее. Сравнил. Я и принцесса империи. Да кто меня к ней подпустит? Это мои проблемы, и они решаемы». «Хорошо, я попрошу отца, чтобы он это устроил», – задумчиво кивнула девушка и вышла за дверь к отцу. Я присел на один из вывороченных кусков пола. Угадал. Император, отправив дочь в ее комнату, зашел в бывшую купальню. «Впечатляет», – с недоумением пробормотал он, обозревая внутренний разгром. «Это еще слабый результат», – покачал я головой. «Если производится инициация псиона с хорошим потенциалом, то внутри защитного периметра все вообще может превратиться в пыль и пепел». «Значит, дочери придется учиться», – вздохнул император, присаживаясь рядом со мной на другой кусок пластобетона, когда-то бывшей стеной. «Как понимаю, мне поступать в вашу академию не стоит». Перевел я разговор на другое. «Да», – кивнул император со вздохом, – «после того, что ты показал на корабле, никто не поверит, будто ты ничего не знаешь. В силу вступает вариант «племянник». Я назначаю тебя шеф-наставником студентов из конфедерации. У нас есть такая должность». «Типа няньки», – усмехнулся я. «Что-то типа того», – согласился император, – «но немного шире. Ты как бы представляешь родителей курсантов и следишь за их жизнью и учебой, заодно решаешь их проблемы. Имперская академия у меня одна, в ней могут учиться кто угодно, начиная от сержанта и заканчивая сыном императора». «Дочь императора тоже может там учиться», – закинул я удочку. «Может, но опасно. Там ведь могут учиться и дети моих скрытых врагов. Они пойдут на все, чтобы получить на меня рычаг влияния», – задумчиво произнес император. «А кто сказал, что эта девушка твоя дочь?» – усмехнулся я. «Это псионка с конфедерации, как раз 10-я курсантка. Я же выполнил ваш приказ там, в конфедерации. Теперь буду наблюдать за студентами здесь, в академии». «Могут узнать. Она часто появлялась на публике в последнее время», – опять задумался император. «За этим дело не станет. У меня есть возможность ее замаскировать такими средствами, которые даже ваша техника не обнаружит. Только придется заменить ее данные в банке службы безопасности. Генокод, конечно, можно обойти, но тогда он изменится окончательно, и назад восстановить будет невозможно», – предложил я вариант решения задачи. «Интересно, вы даже до генокода добрались? Похоже, ваша медицина ушла гораздо дальше, чем ты мне рассказываешь», – внимательно посмотрел на меня император. «Вы же мне свои секреты не рассказываете», – ухмыльнулся я в ответ. «Заменить данные о генокоде для службы безопасности труда не составит. Если сможешь замаскировать дочь, то это будет лучшим вариантом. Будешь ее учить своим фокусом, заодно и присмотришь». Император со значением похлопал при этом рукой по вывороченной глыбе пола, на которой мы сидели. «Вам тоже придется часто интересоваться результатами обучения новых подопечных. Как-никак, первый проект по близкому сотрудничеству двух государств. Да и с Бетой встретиться захочется», – поддел я его. «Уже это обеспечу», – немного смутившись, пробормотал тот, а потом, замявшись, спросил. «А ей-то я хоть немного понравился?» «У вас обоюдная болезнь, и она не лечится. Не стал я скрывать от него состояние девушки». «Странно. Ты совсем чужой, но сделал для меня так много», – покачал головой император. «Мне и моим родственникам тоже нужны союзники. Так почему бы не использовать ситуацию?» – приоткрыл я тайну. «Это хорошо, что ты это сказал. В бескорыстную помощь мне, как императору, верить нельзя», – криво усмехнулся он. «Бремя императора», – соглашаясь, кивнул я. «А ты-то откуда знаешь?» – в упор посмотрел мужчина на меня. «Отец на этой должности подрабатывает», – еще немного приоткрылся я. «Дружба с императором стоит многого». «Вот так номер! С твоей стороны гораздо выгоднее жениться на Тосине, прибить меня с сыном и захватить империю», – удивился тот. «И что я тут буду делать? Я там не хотел править, а вы хотите заставить меня заниматься этим здесь, в бурлящем интригами котле? Нет, правь, пожалуйста, сам. Да и не подходит мне твоя дочь. Нет у меня с ней совместимости. У нас накоплен слишком большой опыт негативных последствий таких союзов. Такие ошибки мы давно делать перестали. В лучшем случае это ни к чему хорошему не приведет, а в худшем империя рухнет. Меня даже передернуло от такой карьеры». «Ты прав», – тяжело вздохнул император, предаваясь грустным размышлениям. «Типичный пример – союз моей матери и отца. Империя чуть не рухнула». «Вот поэтому не упускай счастливого случая с Бетой. Плюй на условности. Ты император, строй империю так, как считаешь нужным, а не как хотят приближенные. В любом случае всю ответственность свалят на тебя. В этом случае хоть будет за что отвечать», – подбодрил я собеседника, отвлекая от грустных мыслей. «Никак не вяжется твой возраст с такими размышлениями», – сделал вывод он. «Нет, я совсем молодой», – отрицательно покачал я головой. «Ну, разве что чуть старше, чем кажусь». «Хорошо, договорились. Ты маскируешь Тосину и делаем из нее конфедератку, но тебе придется за ней присматривать в академии. Сам, наверное, знаешь, врагов у императора много, а надежных родственников совсем мало», – вздохнул император. «Ладно, не переживай, помогу я твоему горю. Вот тебе колечко, такое же получит твоя дочь. Это пример технологии моей империи. Кстати, забыл сказать, такое же кольцо уже есть у твоего сына. На самом деле это комп с устройством системной связи, ну и еще кое-что. Инструкция прилагается, только не проси еще, у меня их осталось мало». Я понимал, что отцу не хочется надолго расставаться с дочерью. Он привык защищать и оберегать ее после потери жены. Кольца я для тренировки магических каналов каждый день вытаскивал из семейного теневого кармана. «Пришлю дочь утром», – кивнул император, погрузившись в изучение инструкции, когда надел подарок на палец. Так и оставил его сидящим на камне посреди разгромленной купальни и направился к себе в комнату, где меня с нетерпением ждала Лиена. Утром нас разбудило сообщение по компу Тосина и напросилась в гости. Пришлось вставать. До завтрака времени оставалось много. Хорошо, в комнате обнаружился отличный кухонный синтезатор. Дух немного с ним пошаманил, и у нас на столе появились аппетитные блюда. Тосина еще в коридоре унюхала вкусные запахи, и поскольку запрет с двери мы убрали, сразу зашла в гости. «Где это вы раздобыли такую вкуснятину? Даже запах есть можно. Наши синтезаторы готовят настолько паршивую еду, что на нее смотреть нет желания. А мне почему-то с утра жрать хочется, хоть вешайся», – затараторила она, не отрывая взгляд от стола с едой. «Да, моя вина. Не предупредил девушку, что после инициации хочется есть. Организму нужно восстановить силы. Пришлось добавить на стол еще пару порций. Одной гости может не хватить». Тосина намек поняла правильно и устроилась за столом рядом с нами. Ели молча. Отвлекать голодную девушку от восполнения расхода энергии не хотелось. Наконец, когда обе порции оказались съедены, она отвалилась от стола и, потирая живот, пробормотала: «Так бы и ела». Подозрительно уставившись на меня, она добавила: «Ты случайно нашего повара не ограбил?» «Нет, Рейн отлично общается на языке пищевых синтезаторов, и те ему за это готовят что угодно», – пошутила Лиена. «Странно, а мне показалась пища натуральная», – облизываясь, пробормотала девушка. «Может, подарите рецептики бедной девушке?» «Если дочь императора бедная, то какие же тогда у нее подданные?» – улыбнулся я, смотря на довольную гостью. «Вот они-то все вкусно и сожрали», – проворчала та и перескочила на другую тему. «Отец послал меня в качестве посла». «Ой, только не надо говорить, что вам крайне необходимы разговорники», – шутя поднял я руки вверх. «Вот, он так и сказал, что ты сразу догадаешься. Если будет просить он, ничего не дашь, а мне, может, и подаришь парочку», – кивнула девушка. «Да, девушке он отказать не может, тем более если видел стриптиз в ее исполнении», – пихнула меня в бок Лиена. «Нет-нет, я на твоего мужа не претендую», – забеспокоилась Тасина. «Знаю, поэтому не сержусь. Тебе сектар нравится», – успокоила ее Лиена. «Что, так заметно?» – сразу покраснела Тасина и тут же смущенно уткнулась взглядом в стол. «Не трусь, подруга», – ухмыльнулась Лиена. «Он и так уже на твоем крючке. Выдам страшную тайну. Как говорит Рейн, вы друг другу подходите». Пока девушки ворковали между собой, я добавил несколько заклинаний в кольцо, предназначенное для Тасины. Заклинание личины из разработок артефакторов легко ложилось на основу кольца разговорника для магов. Получив с девушки клятву секрета, выдал ей кольцо мага, тут же пояснил, чем оно отличается от подарка отца и что она может с артефактом делать уже сейчас. Кроме самого разговорника, компа с ментальным управлением и переводчика, там сидела куча заклинаний, начиная с обучалки для мага и заканчивая различными магическими щитами. О просьбе императора насчет колец я подумал заранее. Наши подданные гномы хорошо их научились делать, пока ничего подобного в галактическом содружестве не производят. Да и вообще, о них мало кто знает. Мы распространяем во внешних мирах такие артефакты очень понемногу и лишь доверенным лицам или союзникам. Император мужик неплохой, и ему нужны союзники, и нам они тоже не помешают в этом секторе галактики. Хоть и далеко, но и сюда скоро дотянемся. Я-то уже здесь. Да и усовершенствованный магами комп, созданный по технологиям Веды, сейчас на порядок лучше компа любого известного производителя. И скины отец по-прежнему нигде, кроме внутренних миров, не использует. К магам это не относится. В кольце Тасины находился кристалл из скина. Духа там, конечно, не было. Дух лишь для магов клана. Для императора я подготовил 4 колечка. Разобраться с ними на текущем уровне технологии империи невозможно, да и работают они только с привязкой к определенному человеку, так что красть их бесполезно. У меня осталось еще 4 кольца для псионов конфедерации, не входящих в мой клан, для слуг потом достану. Тасина легко научилась включать личину и, захватив кольца для отца, умчалась порадовать того результатами переговоров. По данным духа, псионы уже проснулись. Я вызвал их к себе в комнату. Взяв с них клятву секрета, выдал им пока обычные кольца не для магов. В мой-то клан они не входят. Вопросов по кольцам у подопечных не возникло. Они ведь теперь думали, что я сам отсюда. Император мог снабдить меня любыми сверхсекретными устройствами. Также не возникло вопросов по присутствию в нашей десятке нового псиона. Я им рассказал, кто это будет такая. Все клятвенно обещали помочь девушке освоиться с новыми возможностями, да и дочери императора будет спокойнее под охраной псионов. После завтрака с довольным семейством императора меня вызвал Мостер. Слуга провел меня к его кабинету и мгновенно испарился. Судя по всему, графа здесь побаиваются. «Садись», – бросил мне граф, когда я появился на пороге. Он чем-то занимался на компе. Едва я устроился в кресле напротив, его взгляд приобрел осмысленное выражение. «Значит так, – начал он, – ты внебрачный сын моей сестры. Она пропала достаточно давно где-то на просторах галактики. Часть ее земель попала в управление мне, часть взял себе император. Проверив тебя через СБ Империи, государь возвращает тебе дом в столице. Не тот, что забрал. Тот давно подарен кому-то за службу, а другой, расположенный прямо рядом с Академией. Всю историю сестры и данные по родственникам я послал на комп. Выучишь и кстати. Чудненькая вещь твое колечко. Спасибо». «Значит, курсанты псионы будут жить пока у меня, понял я». «Да», – поморщился граф, – «пережиток прошлого. Когда империей правил совет, аристократам, учащимся академии, разрешили жить в столице, а не в самом заведении. Теперь никак не удается убрать эту привилегию. Видишь ли, будет ущемление прав. Индюки надутые. Но зато теперь мы используем эту возможность. Вам будет проще войти в жизнь академии. У нас есть особенности обучения. Мы не псионы, поэтому для сокращения срока обучения используем специальные препараты. Раз в неделю все курсанты ложатся в реаниматор, чтобы вывести из организма эту гадость. Возможно, вам она не понадобится, нужно пробовать. Император выдает тебе все права по изменению плана обучения псионов в академии. За год надо отработать методику, потому что следующий заезд из конфедерации предполагается более существенный, уже сотня курсантов. Это позволит наладить связи не только в верхах, но и в низах. Об остальном узнаешь на месте, чтобы к тебе не сильно придирались в учебном заведении, а то знаю я их, ты теперь старший инспектор службы безопасности империи. Чтобы ты знал, таких инспекторов всего 20 на все государство. Это личные представители императора, и несмотря на небольшое звание, на местах предпочитают с такими людьми не спорить». «Можно выступать», – ухмыльнулся я. «Можно», – кивнул граф, и когда я собрался уходить, добавил: «Имею в виду, вас, как первых представителей конфедерации, ждут раз в 2 недели на балах императора. Желательно их не пропускать. Нагрузка в первый год учебы не очень большая, так что времени будет предостаточно. На балах будет присутствовать большая часть аристократии. Желательно, чтобы вы там светились как можно больше. Пусть привыкают. Выдвиженцев императора с самых низов там не очень-то приветствуют. А вот с вами совсем другое дело. Вы потомственные аристократы другой империи. Ну, кроме тебя, конечно. Также имею в виду, на тебя открыта охота. Ты серьезно попортил планы наших врагов. Они будут мстить». «Куда мне корабли девать?» – вспомнил о них я. «Пусть постоят на орбите. Персонал переведи в дом. В столице никого не бери на службу или проверяй хорошо. Как раз в столице больше всего недовольных правлением государя». В новый дом нас отвез планетарный корабль императора. Дом, точнее нечто больше похожее на внушительный небоскреб в виде огромной бочки, находился на краю зеленой зоны. Насколько я знал, именно под этим лесным парком располагалась Имперская Академия. На самом деле под землей находилась полная имитация космической станции. Большую часть времени будущие военные будут проживать именно на таких станциях, поэтому и при учебе лучше к ним сразу привыкать. Дух сразу проверил компы управления домом и убрал оттуда все, что посчитал лишним. Различных дыр в системе доступа оказалось больше 20. Бывшие пираты заняли все охранные должности, а поскольку пиратов оказалось гораздо больше, чем тех должностей, то часть из них переквалифицировалась в обслуживающий персонал. Личными слугами для всех псионов конфедерации дочери императора пока побудут слуги клана псионы Тартары, потом подберу кого-нибудь из местных. Мне пригодятся здешние источники информации. Времени до начала занятий в академии еще предостаточно, так что решил пока обжить дом. Основным источником информации выступала Тассина. Опыт ведения домашнего хозяйства и управления слугами у нее имелся. Нам же пришлось у нее многому учиться, чтобы понять местные особенности и лишние из них отбросить, а остальные использовать. Отличия в основном касались менталитета. В империи намного более сильное влияние, чем в конфедерации, имела различная аристократия. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, пришлось срочно учить кучу наставлений поведения в обществе. Хорошо, память у псионов хорошая, не говоря уже о моих адептках. Экзамены Тассини мы сдавали быстро, отвечая на ее каверзные вопросы. Она же нам рассказала и о многих неписанных правилах поведения. Сложности у нас точно скоро появятся. Очень сильно отличались порядки в конфедерации и жизнь в империи.